и он, потрескивая, как патефон, выдал мелодию с прекрасными словами: «Я пригласить хочу на танец вас, и только вас, и не случайно за танец вальс». Дурачки разбились парами: он и она, она и она, и топая, подпрыгивая, пустились в медленный танец. Василиса изысканно пригласила Джона и закружила его по-молодому с неожиданной для старухи физической силой. Джон смеялся, как сумасшедший, и подпевал вместе со всеми: «Вихрем закружит белый танец, ох, и услужит этот танец, если подружит этот танец нас». Пластинку крутили несчетное число раз, а потом уговорили ознобишно сыграть на баяне. Учитель растянул меха и запел высоким голосом: «Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход. А волны стонут и плачут», — ревели идиоты. И Джон не выдержал. Он упал на землю, рыдая от тоски и счастья, чувствуя, как в висках его бешено стучит кровь, и заорал: «Я дома!» Глава 13. Конфликт интересов. «Странно, — говорил Половинкин по дороге на кладбище. Рядом на коне ехал воробей. К боку лошади был приторочен свежевыстроенный еловый крест. Я не видел там ни врача, ни медсестры. Неужели они предоставлены сами себе? Чего тут странного?» Нехотя отозвался воробей. Его мучило похмелье, но он дал себе зарок выпить, только когда они установят крест. Да есть у них и врачи, и нянечки, и санитары. Но у всех свое хозяйство, картошку пора убирать. Нет, если врачи их кому понадобится, она прибежит, она и тут недалеко живет. Понял, — проворчал Джон, — в Америке это называется конфликтом интересов. Преступление, когда врач занимается не больными, а своим хозяйством. Кто он в таком случае, врач или фермер? — А ведь ты прав, — вдруг удивился воробей. — Надже, скажу об этом врачихе, скажу ей. Ты чё это, Петрон, твою мать, интерес конфликтуешь? — Не ей надо говорить, — продолжал гнуть свою линию Половинкин, — а властям, чтобы они прогнали ее с работы. «Чё это я не понял?» — потряс головой воробей, как бы отгоняя наваждение. «Ты мне чё предлагаешь-то, Ваня, чтоб Яну Петровну донос, что ли, накатал?» «Не донос, — смутился Джон, — а информацию?» «Знаешь, ты хочешь сказать?» — насупился воробей, смотря в сторону. «Если я такую информацию на Петровну пошлю, я доброе дело сделаю?» «Конечно!» — облегченно воскликнул Джон, решив, что воробей, наконец, правильно его понял. — Вы информируете власти о непорядках в больнице. Они примут меры. Тем самым вы поможете больным, тете Василисе поможете. — Да, — пораженно протянул воробей, новыми глазами глядя на Джона. — И вы так в своей Америке живете? Друг на дружку стучите? — Это называется не стучать, а сотрудничать, — поправил его Джон. Опять почувствовал что-то неладное. А у нас называет стучать. Зато нас морду бьет. Но что же делать? — воскликнул Джон. — Задрать штаны и бегать, — сказал воробей и презрительно сплюнул через щель в железных зубах. — Между прочим, этот крест, Ваня, ознобиш нарубил в то время, когда должен был заниматься с приготовишками в крестах. Давай пошлем на него телегу в Рено, мол, у его интереса в голове конфликтуют. — Понятно, — буркнул Половинкин. — Выходит, из-за меня дети пострадали. — Да не обижайся ты, Ванька, — примирительно сказал воробей. — Просто не лезь в чужой монастырь своим уставом. Они уж стояли возле кладбищенской ограды. Воробьев, тяжело кряхтя, слез с коня и стал отвязывать от седла крест. — Вы считаете, что для меня это чужой монастырь? — продолжал возмущаться Джон. — После того, что про меня знаете... «Конечно, чужой!» — просто отвечал воробей. Он отвязал крест и прислонил к ограде. Потом развел костерок и стал варить в прокопченной кастрюльке что-то черное. «Битум!» — пояснял он. «Комель обмазать!» «Я не чужой!» —